прощальное письмо. Подавшись навстречу, я приоткрыла рот, позволяя углубить поцелуй. Мы все еще стояли под дверью и целовались. С каждым мгновением я понимала, что не могу от него оторваться, отодвинуться, прекратить. Настолько приятен был его поцелуй, но Балахтин решил все по-своему. «У вас есть я». Мужчина всегда обращался со мной почтительно и на «вы». Я так привыкла к этому, что даже в такой ситуации восприняла как должное. «И очень безумно влюблен в вас, Виктория». Его слова прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. Это внезапное признание столь впечатлило меня, что сама, не понимая своих действий, отпрянула и выскочила из квартиры. Я бежала по ступеням, не оглядываясь до самой своей квартиры. Только оказавшись перед подъездом, я поняла, что мне нечем дышать. Все это время холодный осенний воздух проникал под мою расстегнутую куртку. Обжигал вечерней сыростью кожу шеи. Пока я убегала от чувств своих и его, я замерзла. Почему я испугалась? Не верила? Он никогда раньше мне не лгал. В чем причина? Поцелуй до сих пор ощущался на губах. Воспоминание о нем взбудоражило. Зародило где-то в груди тепло, которое пустило волной возбуждения по всему телу. Такого со мной даже рядом с Никитой не было, а он был очень умелым любовником. Но мысли о бывшем вернули в реальность, и не успев зайти в квартиру, я поняла, что натворила. Выпрашивала у мужчины заботу, внимание и поцелуй, а когда получила, то сбежала. Что он теперь подумает? Нужно вернуться. Этот человек не только поймет, но и сможет объяснить мне причины моего собственного поведения. Я вышла из подъезда, чтобы вернуться к Артему Сергеевичу. За время моих душевных метаний на лестничной площадке на улице успел пойти дождь и стало совсем темно. Пройдя несколько шагов, я услышала тоненький писк где-то под ногами. Достала из кармана куртки телефон и подсветила дорогу. Неужели показалось? Снова писк, скорее мяуканье. В метре от меня у мусорного контейнера свет от экрана телефона выхватил мокрого черного котенка, совсем маленького. Совсем не задумываясь над своими действиями, я шагнула к баку и взяла животное в руку. Этот маленький, брошенный кем-то детеныш не пытался вырваться, а только поджал хвост и мяукал негромко, но очень жалобно. Дождь припустил еще сильнее. Я была уже почти такая же мокрая, как этот хвостатый. Пожалуй, нет смысла идти к Балахтину сейчас. Не прижимая котенка к себе, я вернулась в подъезд. Квартира встретила меня тишиной и холодом. Отопление еще не включали, а на кухне я почти не готовила. Все свое время проводила у препода, а когда возвращалась, то заваривалась спать. Котенок распищался. Видимо, понял, что его уже приютили и таким образом требовал тепло и еду. На кухне я включила все конфорки на плите, поставила греться чайник и закрыла двери. В ожидании, пока комната прогреется, мне нужно было снять с себя мокрую одежду, чем я и занялась. Напарившись в горячей воде и закутавшись в махровый халат, я пошла в кухню за котенком. Этот черныш ждал меня под самой дверью. Гоняться за ним не пришлось. Струю теплой воды это маленькое животное перенесло стойко и даже не вырывалось. Пришлось выделить ему полотенце. Пока купалась сама и возилась с котенком, все время думала о поцелуе и словах препода. С ума сойти! Мои чувства взаимны. Этот человек влюблен в меня и хочет быть со мной. Но из-за моих страхов и предубеждений, что я даже не скрывала при нашем раннем общении, он не хотел меня обижать. Он влюблен. Черныш ел холодную котлету. В чашке на столе остывал чай, а я все вертела в руках телефон и решалась позвонить. Но что я могла сказать сейчас по телефону? Нет, нужно дождаться утра. Всю ночь я беспокойно ворочалась сбоку на бок, пытаясь продумать свою речь. То, как буду извиняться и доказывать свои чувства. Даже котенок, высохший и прижавшийся к моей шее, не успокаивал своим тихим сопением. Как только начало светать, я начала собираться. Выждать дальше я просто не могла. Раскрошив котенку еще одну котлету и налив тарелку молока, я оставила его на хозяйстве и отправилась к Балахтину, прихватив в этот раз зонт. Дождь так и не перестал, хоть и не был сильным, а так, моросил. Под дверью Балахтина меня ждал сюрприз. Я не придала сначала значения конверту, лежащему на коврике перед дверью квартиры. Просто подняла его, чтобы нечаянно не наступить и позже передать хозяину. Я позвонила в дверь, но мне никто не открывал. Я долго стучала и нажимала на кнопку звонка. Ничего. Уже отчаявшись, я решила позвонить ему на мобильный, чтобы удостовериться, что мужчина в такую рань покинул квартиру. Но и с этим ничего не вышло. Его номер был недоступен. Тогда я вспомнила про конверт. Адресован он был мне. С надеждой я вскрыла конверт и стала вчитываться в написанные черной гелевой пастой предложения. Чем дальше я читала, тем сильнее развивалось в моей душе чувство обиды за собственную глупость. Балахтин просил прощения за поцелуй, за то, что неправильно понял меня. Еще он снова признавался в любви. Из письма стало понятно, что мужчина уехал из города. Из страны, по делам, но обещал вернуться через несколько лет. Он написал точную дату, когда я смогу встретиться с ним в этой же квартире, если захочу. Но что толку? Я ведь снова осталась одна. В этот день я на занятия не пошла, а отправилась домой, сунув руку с письмом в карман. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Как вообще такое могло произойти? Неужели я допустила самую страшную ошибку в своей жизни тем, что сбежала от него? Или бы он все равно уехал? У меня просто в голове не укладывалось все, что происходило со мной. Было похоже на какой-то жуткий кошмар. Дома меня встретил Черныш, а я так и не купила ему молока. Прихватив котенка, я улеглась в так и не заправленную с ночи постель и снова погрузилась в чувство жалости к себе. Я десятки раз перечитывала письмо и плакала, но в результате остановилась на том, что дождусь и обязательно приду к назначенной дате к Артему Сергеевичу. На ближайшее время моей целью было закончить институт, и я углубилась в учебу. Оставшиеся два курса обучения прошли незаметно. Я почти ни с кем не общалась, даже с Ленкой перестала разговаривать, оправдываясь тем, что нужно повторять и учиться. Моя жизнь снова вернулась на круги своя. Словно всей этой истории с преподом и не было вовсе. Я просто спрятала свои чувства глубоко внутри, чтобы охранять их до его приезда. Я знала, что обязательно его дождусь. А сейчас нужно сосредоточиться на другом. Не хочу, чтобы по возвращению он нашел меня в состоянии глубокой депрессии или еще хуже. Порой на меня обращали внимание представители мужского пола, но мне это было совершенно неинтересно. Например, когда кто-то пытался пригласить меня на свидание, я под любым предлогом отказывалась. В институте даже, кажется, пошли слухи, что я больше интересуюсь девушками, чем парнями. Однако меня это совершенно не волновало. Пусть говорят, что хотят. На самом деле, меня не интересовало ничего. Я стала жить по инерции. Даже скорее не жить, а просто существовать. Дожидая своего чуда в лице Балахтина, я не ждала, что моя жизнь как-то изменится до приезда препода. Однако у судьбы, видимо, были на меня другие планы.